места запахло дождем. Время есть еще до утра. Город спит в тишине крепким сном. Ночь, как ты летом, коротка. Ночь, ты не уходи пока. Знаю, просьбы не помогут, но прошу, побудь со мной. Дай еще мне хоть немного насладиться тишиной. А часы держат четкий ритм. Как же быстро минуты бегут. Сколько их еще до зари? Сколько можно еще отдохнуть? Солнцу ступит луна. Город мой перестанет спать, и другим будет вид из окна. Коротко. Ночь, ты не уходи пока. Знаю, просьбы не помогут, но прошу, побудь со мной. Дай мне хоть еще немного насладиться тишиной. Вот.